Глава четвертая. Инструкции по знакомым людям Сани у меня не было, так что в очередной раз я понятия не имел, кто этот молодой человек. «Добрый день», — кивнул ему я, — «пока что не хочется». «Нет, ну что мне еще на это ответить? Давайте устроим великое сражение прямо посреди кабинета. Да и вообще, габариты Сани для драк совсем не подходят. Это еще одна причина, почему я решил избегать конфликтов. Тем более предложение дуэли напрочь выбило у меня всякое понимание происходящего. Я считал, что врачам на рабочем месте такое не дозволено». «Чего не хочется?» – опешил он. «Махаться», – пожал я плечами. «Отложим на потом». Он удивленно посмотрел на меня, а в следующее мгновение расхохотался. «Ну ты даешь, пельмешка, таким еще серьезным тоном!» Отсмеявшись, протянул он. «Ладно, делись новостями. Это друзья вроде, а я ничего не знаю». «Ага, значит, это друг Сани. Хотя друг с огромной натяжкой, учитывая, как он ко мне обращался. Возможно, у них с Саней было принято подкалывать друг друга, но со мной это уже не прокатит. Я человек совершенно иного склада ума». Так, судя по всему, он тоже врач и примерно такого же возраста. Дружба могла завязаться исключительно из-за этих фактов, ведь здесь едва ли много молодых сотрудников. Хотя вообще, друг ли это? Саня неделю лежал в больнице, и что-то к нему никто не приходил. А сотрудник легко мог прийти даже вне часов посещения. Тут больница в соседнем здании, в конце концов. Да даже звонков не было. Одно сообщение с текстом: «Саня, ну как ты там?» Я помню, но там даже номер был не подписан. Очень странные дела. «Какие именно новости тебя интересуют?» – поинтересовался я. «Да все». Он по-хозяйски расположился на свободном стуле. «Слышал, ты в больничке лежал». «Правильно слышал», – кивнул я. «С астматическим статусом. Еле откачали. Помню, что предыдущего Саню отравили бета-блокаторами. А тут появился этот странный псевдодруг. У него вполне была возможность что-то подсыпать в кружку». «Жесть!» — покачал он головой. «А еще тебя на другой участок перевели, говорят». «Нет бы поинтересоваться, как мое самочувствие сейчас». «Да уж». «Перевели», — коротко ответил я, — «на пятый». «Кабзда тебе, братан!» — феерично подытожил он. «Теперь точно наша поездка счастья отложится на неопределенный срок». «Поездка счастья? О чем он вообще?» Хотя нет, пока что узнавать это не было ни малейшего желания. Сомневаюсь, что это и правда может мне понравиться. «Слушай, мне работать надо», — намекнул я. «Ты в порядке, пельмешек?» — удивился тот. «С каких-то пор ты так спешишь работать? Раньше мы с тобой и по часу могли базарить, пока пациенты ждут». Кто бы сомневался. «Времена меняются», — отрезал я. «У меня правда много работы». «Ну-ну», — тот покачал головой, но все-таки встал со стула. «Будет минутка, заглядывай». Все еще качая головой, он вышел из кабинета. Вот это друг у Сани. От друга одно название. В голову нахлынуло наваждение из моей прошлой жизни. Я вспомнил, какой бывает настоящая дружба. Помню, моего лучшего друга звали Григорий Томский. Мы учились с ним в одной академии, в шутку постоянно соревнуясь друг с другом. Оба были лучшими выпускниками, оба сразу после академии были распределены в качестве военных целителей на фронт. Тогда шла война Российской империи с Китайской империей Цин. На войне нам не раз пришлось спасать друг другу жизнь. И в итоге наша дружба стала еще крепче. Мы стали почти братьями. Я был шафером на его свадьбе, он назвал сына в мою честь. Мы делились всеми радостными событиями, всегда могли найти поддержку. До определенного момента. Зазвонивший телефон выдернул меня из воспоминаний. Контакт значился как заведующая. Так, это интересно. «Агапов, у нас планерка!» Едва я взял трубку, раздался противный женский голос. «В 23-й кабинет, срочно подойдите!» Она сбросила вызов до того, как я успел что-то ответить. «Планерка, значит? А что это вообще?» «Думаю, что-то вроде совещания, где дают задачи на ближайшее время. Ладно, по факту уже узнаю, что это. Нет времени искать через поисковик, который, к слову, очень облегчил мне адаптацию в этом мире». Я вышел из кабинета и закрыл дверь на ключ. Очередь, а ко мне сидели три человека. Тут же беспокойно зашевелилась. «Куда это вы?» — буркнул один мужчина. «У меня планерка. Скоро вернусь», — коротко ответил я. «Безобразие, совсем работать не хотят», — прокомментировала рядом сидящая женщина. Я вздохнул, но вступать в споры с пациентами не стал. Сейчас и без этого забот хватает. Отправился на поиски 23-го кабинета. Он оказался на втором этаже рядом с кабинетом ЭКГ. Табличка на двери гласила «Лаврова Тамара Петровна, кардиолог». Интересно, заведующая это кардиолог? Похоже на то. Открыл дверь и вошел внутрь. Там уже собралось несколько других врачей, расположившихся кто где. Кабинет был маленьким, поэтому большинство просто стояло вдоль стен. Несколько человек уселись на кушетку. После подъема на второй этаж мне очень хотелось сесть. А еще лучше лечь ногами вперед. Лестницы с моим весом я ненавидел каждым своим лишним килограммом. Но показывать слабость перед остальными было нельзя. Поэтому занял место, стоя возле стены. На кушетке я заметил заходившего ко мне молодого человека, который тут же бодро помахал мне рукой. Рядом с ним сидела молодая девушка лет 25-30. Она уставилась на меня сердитым взглядом. А ей-то Саня что успел сделать? Тоже за попу ущипнул. «Ну что, все собрались?» Заведующей кардиологом оказалась женщина лет 50, по габаритам, пожалуй, превосходящая меня. Удивительно, не думал, что хоть кто-то может быть больше, чем Агапов. У нее были маленькие, глубоко посаженные глаза, а волосы были стянуты в тугой пучок. Когда она говорила, один под другим тряслись несколько подбородков. «У нас начался Новый год, а значит, снова нужно подавать заявки на препараты в Е-фарм», — монотонно начала Лаврова. «Вы уже начали собирать документы?» «Да, списки уже готовятся», — торопливо начала отвечать женщина лет 70 с седыми волосами и россыпью морщин на лице. Кадровый дефицит заставлял старую гвардию работать просто на пределе сил. «Все будет вовремя, Тамара Петровна». «В вас, Елена Александровна, я и не сомневалась», — буркнула Лаврова. «Беляева, у вас что?» «Беляева? Знакомая фамилия». «Точно, главврач рассказывал мне, как предыдущий Саня отказался меняться с ней дежурствами». «Я тоже все подготовила», — заявила та самая молодая девушка. Вопрос о злом взгляде отпал сам собой. «Программа откроется, и мне только внести останется». Я понятия не имел, о чем они вообще говорят. Большая часть сил у меня уходила на то, чтобы восстановить дыхание после подъема на второй этаж. «Шарфиков!» Лаврова повернулась к моему так называемому другу. Хоть фамилию его теперь буду знать. «В процессе несравненная Тамара Петровна», — нараспев ответил он. «Все будет в лучшем виде». Она почему-то покраснела и торопливо отвернулась к экрану компьютера. А Шарфиков незаметно мне подмигнул. Ох, и думать не хочу, что между ними. Шарфиков явно умелый манипулятор. «Агапов!» Тон заведующий моментально сменился на презрительный. А ко мне повернулись все присутствующие в кабинете. «Я тоже в процессе. Почти все подготовил», — отозвался я. Сначала Лаврова, а вслед за ней все присутствующие терапевты внезапно рассмеялись. «Ну да, ну да», — просипела Елена Александровна. «Вам только новый участок дали, а вы уже все по нему сделали». «Да я уверена, он и на старом своем, и палец о палец не ударил», — кивнула молчавшая до этого женщина лет 60. «Снова надеялся, что все за него сделают». «Но нет, мы в этот раз решили, что будете делать сами», — добавила Елена Александровна. «Надоели вы, Агапов, к нам прибегать со своей работой». «Саня, ну какого хрена? В который раз меня подставляешь? У меня даже приличных слов не нашлось, чтобы это иначе прокомментировать». «Я и не собирался ни к кому прибегать», — спокойно ответил я. «Уже начал вести эту работу и все сделаю вовремя. Еще бы знать, о чем вообще речь, но спросить это сейчас окончательно похоронить и без того уничтоженный авторитет. Нет, этого я себе позволить не мог». «Повеселили вы нас!» — вытерев слезы толстым пальцем, подытожила Лаврова. «Ну ладно, будем считать, что этот вопрос обсудили. Е-фарм открывается через неделю и будет открыт, как обычно, всего двое суток. Не успеете с заявками, сами будете потом в министерство ездить». «Так, у меня неделя, чтобы сделать непонятную пока работу с препаратами. Причем за старый участок и за новый. Замечательно». «Ну, на этом, собственно, все», — подытожила заведующая. «Все свободны. А вас, Агапов, я попрошу остаться». Все бросили на меня злорадствующие взгляды. Шарфиков попытался изобразить сочувствие, и все поспешно покинули кабинет. Мы остались вдвоем. Выглядим как два борца сумо. Интересно, в этом мире существуют такие спортсмены? Помню, в моем мире целители из Японии частенько жаловались, как тяжело обеспечивать здоровье сумоистов. Потребление 20 тысяч калорий в день имело свои последствия. «Агапов, вам поручили новый участок», — забубнила Лаврова. «Но на вашем предыдущем все равно придется сделать заявку на препараты. Вы же понимаете?» «Да», — кивнул я. «Собственно, я это уже и так понял». «Кроме того, надо заняться пятым участком вплотную», — продолжила заведующая. «Вам нужно навести порядок, составить списки населения, выяснить, кто жив, кто мертв, кто переехал, провести диспансеризацию всех хроников, сделать обходы на дому лежачих больных. Все это необходимо успеть в течение месяца. Справитесь?» Месяц на наведение порядка на участке, который простаивал 10 лет. В одиночку, без медсестры. «Справлюсь», — кивнул я. «Выбора у меня все равно не оставалось. Лучше с работой, чем без, пока окончательно не освоюсь». «Ну да». Лаврова подняла маленькие глаза от экрана и посмотрела на меня. «Александр Александрович, я вам не верю. Не думаю, что вы хоть с чем-то можете справиться. Поэтому скажу прямо, если пойму, что вы ничего не делаете, буду настаивать на вашем увольнении. Да, вы напели главврачу, что кадров у нас не хватает, но знаете, лучше без кадров вовсе, чем такой кадр, как вы». «Она хочет, чтобы я провалился. Хочет вышвырнуть меня из поликлиники. Что ж, у нее это не получится». «Понял», — спокойно ответил я. «Но уверен, вы передумаете. Я справлюсь со своей работой». «Ну-ну», — она снова повернулась к экрану. «Можете идти». Я развернулся и вышел из кабинета. Проблемы сыпались одна за другой. Может, Саня Агапов и правда просто не выдержал такого их обилия? Нет, вряд ли. Он не из тех людей, кто решается на подобные поступки. Вернулся в свой кабинет, дорога по лестнице вниз далась мне чуть проще. И вновь погрузился в прием пациентов. Принял еще трех человек, и у меня наступило небольшое затишье. Решил использовать это время, чтобы попробовать заполнить осмотры в миссии. Приноровился быстро, и вскоре все осмотры были заполнены. Так, теперь, по идее, их надо распечатать и вклеить в карты. Но вот где взять сами карты? Рассудив логически, я сделал вывод, что они в регистратуре. А пока пациентов не было, самое время сходить туда на разведку. Благо, она находится на первом этаже, там же, где и я. На всякий случай вновь закрыл кабинет на ключ и отправился на изучение регистратуры. Она представляла собой довольно большое помещение с несколькими окошками и дверью сбоку. У каждого окошка стояла очередь человек из 6-7. Повсюду неимоверный шум. Пациенты ругались с регистраторами и между собой. Ну и кошмар. Я вошел в регистратуру через дверь сбоку. «Александр Александрович!» Навстречу тут же выпрыгнула худенькая невысокая женщина с короткими светлыми волосами. Бейдж на ее груди сообщил мне, что ее зовут Виолетта. «Как вы? Выписались уже?» «Неожиданно. Кажется, это первый человек во всей поликлинике, кто искренне интересовался моим здоровьем». «Все в порядке, спасибо», — ответил я. «Пришел узнать, где можно взять карты пациентов, записанных на прием». «Точно, у вас же медсестры нет», — всплеснула она руками. «Вы обычно не сильно с этим заморачивались, поэтому все и привыкли, что ваши карты без дела лежат. Вот тут у нас коробки для каждого врача есть». Она провела меня к стойке, где были разложены карты. «Очень удобно. Я быстро нашел свою фамилию и забрал все содержимое». «По адресам у вас пока что 5 их сегодня», — продолжила Виолетта. «Зима сейчас, все болеют. Да и Ирина у нас совсем их принимать не умеет, всех подряд записывает. Я вот, когда на адресах сижу, хоть как-то стараюсь в поликлинику вызвать. А я ведь читал, что участковый врач-терапевт, ко всему прочему, ездит по адресам. На дом вызывают пациенты, которые не могут дойти до поликлиники. В моем мире такого не было. Напомните, а где брать список адресов? Раз уж Виолетта единственный добрый человек в поликлинике, можно у нее узнать дополнительную информацию. «Чего это вы, Александр Александрович?» – удивилась она. «Как обычно в журнале вызовов». Она продемонстрировала мне синюю тетрадку, которая лежала возле регистраторши с темными волосами, собранными в хвост. Та не обратила на нас никакого внимания. «Вот отсюда переписываете, звоните Косте и едете по адресам», – напомнила она. «Вы после больницы, наверное, забыли просто. Ничего страшного». «Да, так и есть». Запоминая всю полученную информацию, кивнул я. Виолетта оглянулась на других сотрудниц и отвела меня чуть в сторону. «Знаю, что много раз это уже говорила, но не устану повторять», — шепотом произнесла она. «Спасибо вам. Вы же мою мать на ноги поставили. Те ваши уколы ей отлично помогли. До сих пор ничего не беспокоит». «Теперь настала уже моя очередь удивляться. Саня Агапов кому-то помог?» До этого момента складывалось впечатление, что он вообще лечить людей не умеет. Но нет, оказывается, он сделал что-то хорошее. Это объясняет такую заметную разницу в отношении ко мне. Виолетта относилась гораздо лучше, чем все остальные, именно благодаря заслугам Сани Первого. «Рад это слышать», — улыбнулся я. «Виолетта, карта разложила?» — послышался грозный оклик со стороны. «Мне пора». Она снова смешно всплеснула руками. «Да, Гене не забудьте позвонить, а то без Ефарма останетесь». Она убежала за шкафы с картами, и я не успел уточнить, что за Гена такой. «Разберемся». Вернулся в свой кабинет с картами, расклеил осмотры. Потом принял еще несколько человек, которые успели подойти за время моего отсутствия. В час дня официальный прием закончился. Он длился с 8 утра до часу дня в первую смену и с часу дня до 6 вечера во вторую. Эти смены чередовались день так, день так. Остальное время было выделено на вызовы и на работу с участком. На вызовы я пока что не спешил. Сначала решил разобраться с Геннадием. Тем более у меня самого была наклеена бумажка напоминания, что надо ему позвонить. Такой человек, к счастью, нашелся в телефоне, и я набрал номер. «Слушаю», — раздался мужской голос. «Добрый день. Как же трудно говорить с людьми, не имея ни малейшего понятия, кто это вообще. Мне нужен Ефарм на компьютер». «Какой кабинет?» — уточнил Геннадий. 10-й, Агапов», — отозвался я. «Сейчас буду». Тот повесил трубку. Что ж, это было не так уж и сложно. Я сел за стол, откинулся на спинку стула. Тело ныло после утреннего приема, никак не могло прийти в себя еще после вчерашней уборки. А тут я уже закидывал его новыми задачами. Через несколько минут дверь распахнулась. Ко мне в кабинет вошли двое мужчин лет 35-40. Один был высоким, худым, с длинными неопрятными волосами, собранными в хвост. Второй приземистый, с очень короткой стрижкой ежиком и с трехдневной щетиной на лице. Любопытно, а кто из них Геннадий? «Агапов», — уточнил один из них. «Да», — кивнул я, — «мне надо». «Я знаю», — отозвался второй. «Ефарм, только что ты, когда мы всем устанавливали, ты сказал, что он нахрен тебе не сдался». «Похоже на Саню Агапова». «Ситуация изменилась», — пожал я плечами. «Вы сделаете?» «Это наша работа», — чуть ли не хором отозвались они. Вдвоем умудрились сесть за мой стол и начали колдовать в компьютере. Я быстро потерял смысл их действий. Они работали слаженно, как один человек. Я присел на кушетку и молча следил за ними. В кабинет заглянул Шарфиков, мой псевдодруг, имя которого я до сих пор не узнал. «О, у тебя тут Лёлик и Болик», — тихо сказал он. «Реально Ефарм устанавливаешь?» «Стас, ты хотя бы при нас так не говори», — отреагировал один из айтишников, не отрываясь от экрана. «А то тебе ответочка прилетит». У меня голова кругом пошла. «Почему Лёлик и Болик?» — спросил я у Стаса. Одновременно отметил себе, что теперь хоть знаю его имя. «Да потому что всегда вдвоем ходят», — фыркнул он. «Их по отдельности ни одна живая душа не видела в поликлинике». «Стасян, нарываешься», — угрожающе сказал второй айтишник. «Молчу, молчу», — фыркнул тот. «Работайте. Пельмешка, я вообще к тебе». Кстати, вот еще очень интересный момент. «Почему пельмешка?» — спросил я. «Ну как же», — Шарфиков пожал плечами. «Сан Саныч, пельмешки без спешки, забыл, что ли?» «Не называй меня так», — отрезал я. «Раздражает». Правда, уже начинало жутко надоедать это прозвище. Да и к Шарфикову не было никакого доверия. «Да ладно тебе, полгода называл, и тут хватит?» — возмутился тот. «Больше не хочу это слушать», — кивнул я. «Хватит с меня». Я серьезно посмотрел ему в глаза, и Стас отвел взгляд. «Понял», — фыркнул он. «Я что хотел сказать, цепанешь мои вызовы. У меня 3 всего, тебе-то без разницы». Так, интересный момент. До конца я не узнал историю взаимоотношений Сани и Стаса. Они выручают друг друга, или один Стас пользовался Саней. Почему-то интуиция подсказывает мне, что второй вариант более правдив. «Сегодня никак», — ответил я. «У меня помимо вызовов работы много. Сам же на планерке слышал. Заявки сразу по 2 участкам делать. Да и по своему участку работы непочатый край». «Тебе что за подло, что ли?» — недовольно спросил Шарфиков. «Сам же знаешь, по очереди я только после тебя езжу. То есть мне ждать, пока ты скатаешься, а потом еще и ехать к своим?» «Понятно, тут еще есть очередь, кто за кем ездит на вызовы. И Шарфикову эта очередь очень сильно не нравится». «Сегодня у меня много дел», — повторил я. «Так что твои вызовы оставлю тебе». «Ну ты вообще, Агапов!» Шарфиков обиженно развернулся и вышел из кабинета. «Ну, пускай обижается, если ему хочется. Я прав в этой ситуации». «Мы закончили», — объявил тем временем один из айтишников. «До сих пор интересно, кто же из них Гена? Давай покажем, как ей пользоваться». Минут 20 ушло на изучение очередной программы, но все оказалось довольно просто. И я понял, в чем вообще суть моего задания. В этом мире существовали группы людей, которые получали льготные, то есть бесплатные лекарства. Было 2 типа льгот. Федеральная льгота, которая имелась у инвалидов, участников войн и некоторых других категорий лиц. И региональная льгота, которая имелась у пациентов с сахарным диабетом и бронхиальной астмой. Даже сам Агапов именно по региональной льготе получал свои лекарства от астмы. Это ответило на мой вопрос, откуда у Сани вообще деньги на все эти ингаляторы. Лекарства завозились на склад поликлиники раз в месяц, строго по спискам, отправленным заранее. Эти списки нужно было составить в Е-фарме каждому врачу для пациентов своего участка. Работенка предстояла та еще. Выяснить, кто у меня вообще на 5-м участке имеет эти льготы, узнать, какие препараты они принимают, и все это вбить в программу. Ничего, бывает и хуже. Руки-ноги есть, голова есть, справлюсь. Айтишники ушли, а я начал собираться на вызовы. Раз тут очередь, лучше ее не задерживать. Надо уважать чужое время. Взял халат, тонометр, фонендоскоп и листы для записей. Спустился вниз и выписал из журнала все свои адреса. Их уже набралось 6 штук. Кто-то еще успел вызвать меня за это время. «Вызовы весь день принимаются», — уточнил я у регистраторши с хвостом. «До 2», — буркнула она. «Расслабьтесь, доктор». «Да я-то расслаблен». Натянул куртку и вышел на улицу. Так, Виолетта говорила, что надо звонить Косте. Номер тоже оказался записан, и я быстро его набрал. «Готов ехать», — послышался мужской бас. «Я уже заждался. Ща подъеду». Вскоре ко входу поликлиники подъехала белая легковая машина с красным крестом. Забавно, это будет первая в моей жизни поездка на этом чудо-агрегате, который портит воздух. С третьей попытки у меня получилось открыть дверь, и я приступил к загрузке в автомобиль. Ну и габариты у Сани. Впихнуться удалось только максимально втянув живот. Кое-как устроился на заднем сиденье. «Даже быстрее, чем обычно», — констатировал Костя. «Список вызовов давай». Я протянул ему бумажку, куда выписал свои адреса. «А, экстренных нет. Начнем тогда с 5-этажки», — подытожил водитель. Завел машину, и мы тронулись в путь. Я сидел сзади, дышал через раз. В машине было душно, да и втянутый живот не очень-то облегчал поездку. Такое себе путешествие. «Молчаливый ты», — заметил Костя. «Раньше вообще не затыкался. Чё, на 5-й участок тебя поставили?» «Да, выдавил из себя. «Хреново», — честно сказал водитель. «Там алкашей полно. Мы этот район всем Октарском не любим». Я в диалог не вступил, и вскоре водитель замолчал. Открыл окно и начал курить. Ох, лучше бы я с ним поговорить решил. Еле-еле нащупал ингалятор и сделал вдох. Мы подъехали к пятиэтажке, состояние которой было весьма плачевным. «Пятый этаж», — Костя усмехнулся. «Удачи, Саня». «Пятый этаж с моим весом. Первый вызов еще обещал быть веселым». Я вылез из машины и зашел в подъезд. «Так, приступим». Подъем заставил дыхание полностью сбиться, а по спине снова побежали струйки пота. Я встал на площадке второго этажа, стараясь восстановить дыхание, и уже мысленно возмущался, почему здесь нет лифта, который был даже в моем прошлом мире. Неожиданно дверь одной из квартир резко распахнулась, и оттуда высунулся пьяный мужчина. «Ой, здоров, жердяй!» — хмыкнул он. «Ты кто?» «Серега, чё ты там?» Вслед за ним вышел и второй мужчина. «А, друг себе завел! Это врач, пацаны!» Третий мужик остался в дверях. «Который Верку чуть не грохнул! Врач-убийца!» Первый мужчина громко протяжно икнул и злобно уставился на меня. «Убийц надо наказывать!» — заявил он и замахнулся.